Глава пятая. Ящер с гигантскими крыльями. У гнезда динозавра Макс обратился к профессору с просьбой. «Можно взять с собой одну скорлупку?» «Ни в коем случае», — категорически отрезал Алвас. «У нас нет никакого права вмешиваться своими действиями в доисторическую экосистему, тем более изымать какие-либо ее компоненты. Ты читал Рэя Брэдбери? Произведение называется «Эффект бабочки». «Читал. Там был живой объект. Путешественник во времени неосторожно раздавил гусеницу. А разве одна скорлупка может повлиять на ход эволюции?» — недоуменно спросил Макс. «Еще как. И неизвестно, чем это обернется. Унесешь скорлупку, неизбежно обеднеет один из компонентов пищевой цепи. Отдаешь себе отчет?» «Все понятно», — сконфуженно согласился Макс. «Я ведь не для себя. Хотел подарить экспонат биологическому музею». Они продолжили свой путь по редколесью. Поравнявшись с деревом, ствол которого напоминал пузатую бочку, сверху украшенную пышным султаном листьев, Алвас остановился. «Познакомься», — сказал он Максу. «Перед тобой бенетит, одно из самых древних голосеменных растений. Оно появилось на Земле в юрском периоде, а к концу мелового прекратило свое существование. У бенетитов по мере роста ствола нижние листья отмирают и отпадают. Видишь, на коре сохранились рубцы в тех местах, где крепились черешки». Макс заметил, «После секвойи эта бочка выглядит карликом. Всего-то в один обхват». Алвас хотел что-то добавить, но сверху раздались ритмичные и плескучие звуки, словно в небесах раз за разом встряхивали большое полотно. Макс вопросительно взглянул на профессора. Он, изменившись в лице, жестом указал на куртину папоротников. Нырнув в густые заросли, оба замерли, вглядываясь в небо сквозь ажурную зелень. Тугие хлопки становились громче. Надвинулась и поплыла по земле пульсирующая тень. Над головами путешественников появились гигантские, мерно взмахивающие крылья, покрытые бурой шерстью. Массивный клюв на затылке, крупный, похожий на рог, гребень, короткий хвост, поджатые под брюхо когтистые лапы. Словно кадры из фильма врезались в память Макса эти секунды полета крылатого монстра. Когда он скрылся из виду, Макс, с трудом ворочая пересохшим от волнения языком, хрипло спросил: «Это был Кетцалькоатль?» Профессор вытер со лба крупный пот. «Узнал таки властелина мезозойских небес. Впечатляющее зрелище. Совсем по-другому воспринимаешь размеры, когда воочию созерцаешь над головой доисторические крылья. Рассматривая рисунки Кетцалькоатля в энциклопедиях, так не вспотеешь, правда?» Макс, подрагивая всем телом, ответил как на уроке. «Кетцалькоатль — самое крупное летающее животное, когда-либо существовавшее на Земле. Размах крыльев достигает 12 метров, длина черепа — более 2,5 метров». «Замечательно. Однако не надо забывать и о тропиогнате, населявшем Южную Америку. Этот летающий ящер не уступал в размерах, а может быть и превосходил Кетцалькоатля», — заметил Алвас, выбираясь из папоротников. И, не дав Максу опомниться, поставил вопрос. Почему смогли подняться в небеса гигантские рептилии? Машущие крылья затрачивают много энергии, удерживая в воздухе тело массой 250-300 килограммов. Понимаешь, о чем идет речь? Вы хотите сказать, что птерозавры были теплокровными животными, как птицы? Переспросил Макс. Профессор хмыкнул. Назови мне хотя бы одну современную рептилию, способную летать. Таковых не находится. Непостоянная температура тела — вот в чем причина. Птерозавры овладели машущим полетом, потому что обладали теплокровностью.